Глава 12. «Не можете уснуть, месье Юняк?» Радуясь готовому предлогу, Том положил ладони на стойку, изобразил усталую улыбку и объяснил, что его уже много лет мучает бессонница. Но обычно небольшая прогулка помогает. «Конечно, позвольте, я открою вам дверь». Том отметил, что ковер в лобби девственно чист. От битого стекла и лепестков не осталось ни следа, и еще раз поблагодарил Пьера за то, что тот все убрал. Они спустились на несколько ступенек к входной двери, и уже через 5 минут Том стоял у ворот подземной автостоянки на площади Маршаль. Он подумал, что Амелия, скорее всего, оставила машину там же, где и он. Он ошибся. Том прошелся по всем 4 уровням, постоянно нажимая на брелок, приглядываясь, не мигнет ли где огонек. Стояла абсолютная тишина, воздух был спертым и затхлым. Светили тусклые желтые лампы. На нижнем уровне Том развернулся и снова направился наверх. Он еще раз прочесал всю стоянку и опять безуспешно. В будке у шлагбаума дремал ночной сторож. Ноги он пристроил на стол, руки сложил на груди, поверх свежего номера «Пари Матч». Том пальцем постучал в окно, и сторож тут же проснулся. «Экскузе муа!» Примечание. По-французски «извините». Конец примечания. Ни одна часть его тела, тем не менее, не шевельнулась, кроме глаз, они распахнулись, как у куклы. «Уи?» Примечание. В переводе с французского «да». Конец примечания. «Я думал, что сегодня утром оставил машину здесь, но почему-то не могу ее найти. Может быть, тут поблизости есть еще одна стоянка?» «Этуаль», — пробормотал сторож и снова закрыл глаза. «Прошу прощения». «Нис Этуаль, Рю Ла Мартен. 5 минут эпья». Примечание. В переводе с французского «Звезда Ниццы, улица Ла Мартен, 5 минут пешком». Конец примечания. Вторая стоянка находилась примерно на таком же расстоянии от отеля Гелеспи, в 5 минутах от площади Маршаль. Том шел по пустынным ночным французским улицам, вдыхая холодный воздух и чувствуя себя чужестранцем. На стоянке он проделал ту же процедуру, начал с нижнего уровня, постепенно поднимаясь наверх, то и дело нажимая кнопку на брелоке. В конце концов он все же нашел ее. Амелия оставила машину на 2-м снизу уровне. Том повернулся, внимательно обводя глазами забитое машинами пространство, и вдруг заметил, что в дальнем углу стоянки мелькнули задние фары. Темно-синий Рено Клио, втиснутый между старым белым фургоном и черным Сиат Альтеа с марсельскими номерами. Ветровое стекло покрывал тонкий слой пыли. Том направился прямо к багажнику и распахнул его. Внутри лежали зонт и крепкие походные ботинки. Он вытащил их и поднял крышку отделения, где хранилось запасное колесо. Оно было на месте. Запаску удерживали пластмассовое крепление в центре и трос. Том освободил колесо и покатал его по полу. Почти сразу же он увидел сверток, спрятанный в шине. В наволочку из отеля Гелеспи были завернуты паспорт Амелии Левин, ее водительские права, банковские карты и ключи от дома. Сим-карту она положила в маленький чехольчик, свой BlackBerry, который обычно не выпускала из рук, в плотный бумажный конверт с защитной пузырчатой пленкой внутри, а 300 фунтов скрепила резиночкой. Том положил сим-карту и BlackBerry в карман пальто и осмотрел всю машину. Амелия почти не ездила в ней, это он понял сразу. Под ногами на водительском месте все еще лежала бумага с логотипом «Ави», даже не измятая и лишь чуть-чуть испачканная туфлями Амелии. Том вернул на место запаску, сунул зонт, ботинки и наволочку в багажник и закрыл автомобиль. Потом поднялся наверх, прошел 300 метров на восток по бульвару Дюбашаж и позвонил в дверь отеля Гелеспи. «Ну что, теперь вы готовы ко сну?» Пьер взглянул на часы на своем запястье, словно плохой актер. «Готов», — подтвердил Том и едва удержался, чтобы не изобразить зевок в ответ. «Не могли бы вы оказать мне услугу?» «Конечно, месье Юняк. Не нужно будить меня утром. Я отменяю свою просьбу. Кажется, мне понадобится больше, чем 3 часа сна».